Глава 10. Кравчука-младшего, как и предполагала Марго, нашли в подсобке модного швейного ателье в абсолютной отключке. «Еще бы немного, и отправился ваш модник праотцам», — с какой-то досадой сказал врач скорой помощи. «То ли от того, что приехал чуть раньше нужного времени, то ли от того, что теперь ему предстоит тяжелая работа по возвращению этого обкурившегося чуда в наш грешный мир». В сумке, стоящей рядом с полутрупом, обнаружили изрядное количество пакетов с белым порошком и окровавленные мужские вещи. Владелец ателье, глотая слезы, призналась, что является то ли невенчанной женой, то ли любовницей этого негодяя, который испортил ее жизнь, а сейчас вот и под уголовную статью подводит. О том, что Леонид сидит на игле, знала давно, но ничего с этим поделать не могла, с его отцом незнакома, и вообще ей сейчас не до расспросов. Половинкин попросил местного следователя как можно быстрее провести экспертизу найденных вещей и зафиксировать в протоколе тот факт, что на теле Леонида Олеговича Кравчука какие-либо порезы и кровоподтеки отсутствуют, из чего можно сделать предположение, что следы крови на вещах, найденных при осмотре, принадлежат другому, пока не установленному лицу. После того, как скорая увезла Леонида, Половинкин пригласил Хельгу и Таисию в кафе, расположенное неподалеку от ателье. «Так, дорогие мои сыщицы», — сделав заказ и отпустив официанта, произнес он. «Марго дала нам ровно сутки на завершение всех наших дел и ни минуты больше. По сути, мы свою работу выполнили. Наркотики и ваххабиты — это уже не наша епархия. Но не в правилах сыскного бюро Крулевской партнеры оставлять после себя незавершенку. Поэтому, Хельга, на тебе все работницы этого ателье. У них у всех есть глаза и уши. Они много чего знают и о своей хозяйке, и о Леониде. Таисия, твоя задача – собрать всю информацию по схеме «Сын-отец». Ни мне, ни тем более следователям Олег Вениаминович не расскажет того, что выложит тебе. Больница, куда отвезли Леонида, тоже на тебе. Там, конечно, дежурят местные соскари, но и твое присутствие не будет лишним. Так что будь добра, расстарайся. Я же буду тормошить местных криминалистов с результатами экспертизы. И вообще, террористы – это больше по моей части. Времени у нас в обрез, как говорится, после обеда в убой». Хельга вернулась в ателье, показала свое удостоверение и собрала сотрудниц в кабинете директора. Через полчаса она уже знала, что Леонид, по сути, и является владельцем этого предприятия. По крайней мере, он вел себя здесь как хозяин, даже позволял себе некоторые вольности с девушками, правда, только тогда, когда мадам директрисы не было поблизости. И еще сюда захаживал какой-то кавказец, говорил с акцентом, только Леонид старался почти сразу его отсюда увезти. С отпоенной валерьянкой директрисой Хельга беседовала отдельно. «Вам уже лучше?» — с сочувствием в голосе произнесла она. «Может быть, стоит все же вызвать врача?» «Нет, спасибо. Лишь бы он не умер. А со мной что может случиться? Мы, бабы, народ выносливый, двужильный. Мы и работу делаем, и мужа наркомана терпим. Задавайте свои вопросы». Хельга достала бланк допроса, оставшийся у нее с прошлой работы. «Пожалуйста, назовите свое имя и фамилию». «Виктория Викторовна Панасова», сделав глоток воды из стакана, произнесла женщина. «Скажите, Виктория Викторовна, вы же профессионал в своем деле и в одежде хорошо разбираетесь?» «Ну да». «А почему вы это спрашиваете?» «Дело в том, что я видела, как изменилось выражение вашего лица, когда вы увидели окровавленные вещи. Вы их узнали? Кто из ваших знакомых их раньше носил?» Женщина снова поднесла стакан с водой ко рту. Было слышно, как стучат ее зубы о край стакана. «Я его очень боюсь. Это страшный человек. Это он посадил Леонида на наркотики. Ему убить человека — расплюнуть. Он и меня убьет. Я не знаю, почему его одежда вся в крови. О ком это вы говорите, Виктория Викторовна? О нем, о чеченце. Леонид называл его Акрам. А где сейчас этот Акрам? Он вам не говорил? Нет, да я и не спрашивала. Боялась. Вы лучше у Леонида спросите, он наверняка знает. Теперь он под защитой ваших. Скажите ему, пусть не боится и все расскажет. Может, за это ему и срок скостят, за наркотики. Можно я пойду, что-то мне совсем не по себе. Знаете, я только вам скажу. Тяжелая я от него, от Леонида. Срок, правда, еще маленький, но все равно я рожать буду, я так решила. Отпустив женщину, Хельга позвонила Таисии. Трубка долго передавала гудки вызова, потом раздался взволнованный голос девушки. Представляешь? Он умер. Леонид умер. Врач говорит, большой передоз. Какой-то очень сильный наркотик. Его совсем чуть-чуть примешь, и все. Теперь он нам уже ничего не скажет, и этого террориста мы не найдем. А он так и будет людей убивать, понимаешь? На том конце раздались всхлипывающие звуки. Бывшая учительница истории, а ныне младший сыщик сыскного бюро, разрыдалась во весь голос. То ли от жалости, что умер молодой красивый человек, то ли от того, что утеряна единственная нить, ведущая к Акраму.